Трещотка на радио Камонов. Приветствую всех. Волшебное время 21:00 по Москве. Это тот момент, когда начинается трещотка, и я, Киса Куку, начинаю рассказывать всяческое про исполнителей, их труды, и немножечко все это демонстрирую в виде музыкальных файлов. На данный момент у нас подготовлена небольшая подборочка. Начнем мы, пожалуй, с Агни. Это коллектив из Петербурга, как это ни странно, который выступает в трип-хоп-жанре, где каждый аккорд, слово и удар барабанной палочки складываются в красивую и размеренную историю. В принципе, с ними все это еще и красиво, потому что основатели этой группы, Агни и Алексей, уделяют особое внимание визуальной составляющей. Они свое звучание шутливо называют «фэшн-рок». Само название группы это означает «индийский бог огня». По паспорту солистка, ее зовут именно Агни, а в крещении ее переобозвали Агнией в честь римской великомученицы Агни. Ну, в общем, это то, что известно о исполнителе. А песня замечательно подготовлена, ирландский кофе, ее непременно нужно услышать для того, чтобы расслабиться в какой-нибудь дождливый вечер перед окном, попивая что-нибудь горячее, завернувшись в пледик, и даже можно взять на коленке себе что-то из меховых домашних животных, кисяндру или собаку, что у вас есть в наличии. Если нет ни того, ни другого, не отчаивайтесь, это исправимо, либо можно просто сидеть, думать ни о чем и слушать замечательную мелодию. Трещотка прямо сейчас на радио Камонов. Гонит в ночь все эти кровь. Щетка на радио Камонов. Я вас немного обманула, товарищи не из Питера, а из солнечной Москвы. Но это не делает их музыку хуже, наоборот, это украшает. И тем более, что это не единственный коллектив с таким же названием. Существует еще и рижская группа «Агни». Вот раскопала я, пока готовилась к передаче. Но там совершенно другой жанр, там фолк, и совершенно не похоже на то, что сейчас играла. И тем более, что этот коллектив, который мы сейчас слушали, «Агни», это исключительно импровизационный проект. У них интересный подход к творчеству, то есть они помимо того, что еще и сочиняют и исполняют, они еще занимаются дизайном, то есть они многогранны, ребята весьма интересны во всех аспектах. Ну и если еще покопаться, есть институт нефти и газа, тоже называется «Агни», но там аббревиатура. А большую роль в творчестве у этих ребят играет визуализация, и огромное внимание они уделяют костюму, в частности его истории. Специально для дефиле они написали музыкальное сопровождение, а еще выступали в рамках недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в 2015 году. Вот такие талантливые ребята. Огромное впечатление оставили у меня, по крайней мере, когда я их прослушивала. И также хочу вам представить следующего исполнителя, всем известного шведского диджея Avicii, которого также звали Тим Берлин. Почему звали? Потому что, к сожалению, его больше с нами нет. Там трагически все закончилось. Сам по себе он лишил себя жизни. Но об этом чуть позже я расскажу. Больше интересно все то, что он оставил нам. По крайней мере, вот этот трек «Levels» в жанре прогрессив хаус содержит весьма интересный вокальный отрывок из вдохновленной госпелом песни 60-х годов, называется «Something Gotta Hold Me», это Джеймс. И давайте его сейчас заслушаем, чтобы иметь представление, о чем я рассказываю. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah, I just wanna tell you right now that ooh, I believe, I really do believe that something's got a hold on me here. Yeah. Oh, I must be love. So strange, everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter when I talk. I said, oh, час на радио Камонов. Вот такой интересный сэмпл он взял из этой песни. Песня замечательная и была достойна его внимания. И, к счастью, он воплотил это немножечко в своем жанре, в том, в котором он больше нам известен и узнаваем. И в свое время Avicii заявлял в интервью, что делал Levels, потому что хотел использовать именно этот сэмпл в треке. Также он подписал с известным лейблом контракт с Universal Music Group для того, чтобы привлечь внимание к песне. Ну и также он никогда не намеревался делать эту песню известной, но был весьма удивлен тем, насколько она стала популярной. В январе 2012 года Берлинг был госпитализирован на 11 дней в Нью-Йорке с острым панкреатитом. Он чрезмерно увлекался алкоголем. Ну и в 2014 Берлингу сделали операцию, удалили аппендикс и желчный пузырь. Через 2 года здоровье его ухудшилось, и он отказался от живых выступлений. Так, помимо того, что у него были проблемы с физическим здоровьем, он еще был не сильно здоров и психически. На него постоянно воздействовало сильное давление со стороны руководства и фанатов с целью продолжить гастроли и поддержать его публичную личность. В основном это и было ключевой причиной того, что он покончил с собой. Он боялся огорчить поклонников и был чувствителен к потоку писем ненависти, которые появлялись после отмены концерта. На самом деле он не просто ушел из жизни, он нанес себе травмы разбитой бутылкой вина, и в итоге он умер от потери крови. Поэтому вот такая печальная история у него, но наследие у него шикарное. То есть все, что он сделал, практически каждый его трек стал популярным. Он входил в топы мировых чартов. И песни его в танцевальном стиле, по крайней мере, Levels, весьма подвижная. Она составлена в ключе до диез минор с темпом 127 ударов в минуту. Вот такие интересные факты о жизни диджея Avicii и о треке Levels. Сама песня производится в танцевальном стиле, и последовательности аккордов они просто мгновенно приводят в состояние эйфории. Ну, в общем, я думаю, что имеет смысл все-таки прослушать сам трек, по сути, но будет небольшая обработка от Symphony X. Эта версия, мне кажется, на данный момент будет весьма уместна. Трещотка на радио Камонов. на радио Камонов. Вот так весело и задорно, и следует помнить его, диджея Авичи. Дальше у нас по списку значится The Baseballs. Это немецкая команда, рок-н-ролл-группа, ставшая популярной благодаря созданию кавер-версий на современные поп-хиты. В частности, они стараются делать это в стиле 50-х годов. И то, что мы сейчас будем слушать, это не менее известная песня, песня, которая сделала знаменитой в свое время Лопес, она принесла ей тоже немалую известность, Let's Get Loud. Думаю, узнаете ее с первых аккордов, но в данной аранжировке она звучит весьма необычно, поэтому имеет смысл прослушать ее в том виде, в котором Baseballs представили ее нам. Трещотка прямо сейчас на радио Камонов. Life's a party, make it hot. Dance, don't ever stop, whatever rhythm. Yeah, rhythm. Every minute, every day, take them all away. You gotta live them. You gotta do it. You gotta do it your way. You gotta prove it. You gotta mean what you say. You gotta do it. You gotta do it your way. You gotta prove it. Let's get loud. Let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Let's get loud. Let's get loud. Ain't nobody gotta tell you what you gotta do, no, no. Love is meant to be big fun, you don't hurt in anyone, nobody loses. Let the music make you free, be what you wanna be, make no excuses. You gotta do it, you gotta do it your way, you gotta prove you gotta it. You gotta meet. Wanna say you got to do it. Come on and prove it. Let's get loud, let's get loud. We turn the music up to hear that sound. Oh, let's get loud, let's get loud. Ain't nobody gotta tell you what you gotta do. No, no. You gotta do it, do it your way. You gotta prove it, mean what you say. You gotta do it your way. You gotta prove it, mean what you say. Let's get loud. Let's get loud. Let's get loud. Let's get loud. Let's get loud. Let's get loud. Yeah. Oh, oh. Let's get loud. Let's get loud. Let's get loud. To hear that sound, let's get loud, let's get loud. Ain't nobody gotta tell you what you gotta do, no, no. Трещотка прямо сейчас на радио Камонов. И вот действительно, звучит она совершенно иначе, в ином стиле, хотя слова те же самые, мелодия примерно та же самая. Сам текст гласит о том, чтобы сделать музыку громче, никто не должен говорить тебе, что ты должен делать. Примерно такая песня с призывом о самоутверждении. Изначально композиция была предназначена для Глории Эстефан, это автор песни, но она посчитала, что песня очень похожа на все ее предыдущие работы и передала для исполнения Дженнифер Лопес. Эстефан является соавтором, и еще есть там Кайк Сангер-Прюнен, тоже один из авторов песни. Она решила, что этот трек доставит больше удовольствия Лопес, и сама Дженнифер сможет подарить ей новую жизнь. В общем, в данный момент эта песня может рассматриваться как одна из наиболее известных визитных карточек Дженнифер Лопес. Вот такая интересная история про песню, которую туда-сюда передавали, и в итоге осталась она у Лопес. Но в исполнении Baseballs, мне кажется, она стала играть в других красках и приобрела некий такой флёр ретро. Другие же исполнители, которые появятся у нас дальше, они несколько играют в ином жанре. Это песня в стиле данс-поп или поп-рэп, наверное, даже можно так назвать. Но исполняют они в основном ска-панк-рок. Я говорю о коллективе Real Big Fish. Сама песня «Уанебе» называется она, если ее помнят по припеву. «If you wanna be my lover» начинается, примерно так ассоциироваться она. Исполняли ее в свое время британская группа Spice Girls. Девочки старались и сделали эту песню очень быстро, за полчаса. Также быстро ее и записали в звукозаписывающей студии, примерно меньше, чем час это все заняло. Ритмично, живо песня, которую можно отнести к жанрам поп-музыки, ну а в стихах там говорится о том, что женская дружба намного ценнее отношений с парнями. Этот текст является символом расширения женских прав, ну а песня – это песня философии Girl Power. Группа ее старалась исповедовать. Но, как обычно, слушать мы будем не в оригинале, слушать мы будем в мужском исполнении, что делает это немного забавным. Но, я думаю, у ребят получилось не хуже, а наоборот, они придали тоже какой-то огонек, помимо перчинки, добавили что-то еще свое. Трещотка на радио Камонов. Let's go waste it. My precious time. Четко на радио Камонов. Вот так весьма живо придали они песне Ванебо свой блеск. И если кто помнит, эта песня в свое время стала самой массовой у группы Spice Girls. Ее тоже можно было узнавать по этому припеву. И в 2014-м по результатам исследования в онлайновой игре Hooked of Music, это примерно аналог Name What Tune, песня была признана самой легко узнаваемой песней последних 60 лет. Вот такие достижения у нее. Ну и слушается весьма интересно. Ребята смогли передать все то, что нужно было, и добавить немного от себя. Следующий же коллектив, коллектив из солнечной Румынии, который уже неоднократно мелькал у нас в эфире на радио Камонов. Я говорю о группе Руа, или же Rise of Artificial, коллектив, который играет в электронном жанре. Этот проект был основан осенью в 2010 году двумя продюсерами электронной музыки в Румынии. Ну и слушать мы будем соната ля минор, весьма интересная вещь, которую непременно нужно хотя бы раз в жизни, но послушать. Трещотка прямо сейчас на радио Камонов. Кавалерия де баш, пестромбо, липосукции по тимпан. Ле факьо, мульц хейтер ми токань. Ау ломбо, да статен кур ши инжурат онлайн. Елефо, делектамо луме интрега ку електро. Креиру се фаче бандиш бан. Кинето, мъйниле ин аер бе таван. Еспресо, ку адреналина ши пропан. Пан, пан. Трещотка на радио Камонов. Такая солянка из солнечной Румынии, соната ля минор называется эта вещь, резкий электронный бит от Руа. Симфоническая музыка здесь намешана с дабстепом и весьма интересная вещь, которая в свое время была предметом активной ротации на румынских радиостанциях и многих музыкальных каналах. О чем тут поется, в общем-то, не передать словами человеческими, по крайней мере, кратко не получится это изложить. Но процитирую пару строчек, чтобы вы понимали, о чем слушали до сих пор. Кавалерия уступает дорогу, липосакция барабанной перепонки. Вот такого жанра. Мы наслаждаемся целым миром с электро. Мозг сделан из бисквита. Руки в воздухе на потолке с адреналином и пропаном. Я ухожу, если пахнет колбасой, гринго, но это не о мексиканцах. Я коснулся чего-то, и это хорошо звучит в микрофон. В общем, группа Руа выходит на балкон. Вот такая странная вещь, необычная, но привлекающая внимание. Так что, если когда-нибудь столкнетесь еще с чем-нибудь из их творчества, они смогут вас удивить. Там есть еще много интересных треков. Не только дабстеп жанр, там и есть вполне сочная электро, но его нужно хотя бы один раз в жизни, но прослушать. А впереди у нас тоже не менее интересный коллектив. Я говорю о Antwerp Gypsy Ska Orchestra. Это цыганский оркестр из солнечной Англии, так сказать. Ну, насколько солнечная, это относительно, по крайней мере, там страна туманов и всего прочего. И как это ни странно, там помимо этого еще и есть волшебные оркестры, которые играют интересные вещи. Они делают то, что получается лучше всего, создают удивительную и неотразимую смесь песен, которые выражают цыганскую душу. Бывают у них встречаются и регги-мотивы, балканские биты, и периодически проблескивает ска. Слушать мы будем Джолин, известную вещь, но в данной аранжировке она слушается еще более интереснее. Поэтому желательно хотя бы один раз ознакомиться с этим треком, ну и сделать для себя соответствующие выводы. Трещотка прямо сейчас на радио Камонов. на радио Камонов. Что-то сегодня у меня географический кретинизм. На самом деле группа не из Англии, а из Голландии. Но ничего страшного. По крайней мере, это не мешает им исполнять балканские мотивы и забавлять нас необычным звучанием. Тем более, что духовой оркестр на эстраде – это нечто. Джолин, для этой песни особо и не нужно лишних слов. Все и так понятно, песня о любви. Ну и дальше у нас немножечко ностальгии, даже сказала бы немножечко депрессивного чего-то такого, но весьма интересного исполнения. Я имею в виду Birdie Massacre, это канадская рок-группа, чей необычный музыкальный стиль можно также охарактеризовать как смесь New Wave и электро-рок. Музыка, как правило, их обильно приправлена атмосферной электроникой, история о внутренних страхах и скелетах, которых полно в личных шкафах любого человека. Ну и, как правило, сопровождается все это мелодичными дисторшн-гитарами. Сама по себе группа была основана в 1999 году под названием Imagica по одноименному фэнтезийному роману Клайва Баркера. Ну и перед тем, как они собрались выпустить компакт-диск со своими записями, обнаружилось, что слово «Imagica» уже использовалось ранее другим коллективом. Чтобы избежать ненужных юридических конфликтов, было решено поменять название группы. Так, спустя некоторое время и появилась... The Birdie Massacre. Коллектив также назвал и этим одну из своих песен. Мы будем слушать вещь, которая называется Red Stars. Весьма интересный трек, и я бы хотела вам его продемонстрировать. Трещотка прямо сейчас на радио Камонов. Cool intention. радио Камонов. Вот так выглядит настоящее мясо, или, как говорят у нас в Камонов-чате в Телеграме, ракота. Да, вещь хорошая, а текст тоже занимательный. Вот пример перевода из лучших жестоких побуждений. Мы находим то, что нам не говорят. Нет правды, одно притворство. Нужно поднять руку, чтобы на тебя обратили внимание. Ну и припев о том, что это моя красная звезда, не кради ее, не могу ее отпустить, скрой ее. И одна из версий по толкованию этого текста говорит о том, что в песне поется об оценках в виде красных звезд, которые ставят в начальных классах школы. Так что тяжелое детство, железные канадские игрушки вот только что прозвучали у нас. Ну и впереди уже более близкая нам по менталитету группа, называется коллектив «От винта», товарищи из Украины, ровенская группа, и умеют они привлекать внимание различными вещами. По крайней мере, этот коллектив является одним из лидеров украинской рокабилити-сцены. В творчестве они не стесняются использовать украинский фолк и даже называют свой жанр «украбилли», примерно так. Но тема у них весьма интересная, которая сейчас прозвучит. Многие, может быть, узнают некоторые аккорды, но, думаю, все-таки лучше с ней сначала ознакомиться, а потом уже я немножко об этом треке расскажу. Трещотка прямо сейчас на радио Камонов. Хоть розвивайся, старий-старий дубе, завтра мороз буде. Хоть та собирайся, молодий козаче, завтра похід буде. Завтра я морозу, морозу не боюся, зараз розів'юся. А я в дорогу далі зоберуся, краю поклонюся. Розвивайся, дуба зелененький, розвивайся, полі край долини. Ой, та зібрався козак молоденький в похід з України. В похід з України. Випий ноги, запорожці, хороші народу. Ой, та не буде козацькому роду, роду переводу, роду переводу. Випий ноги, роду Нельзя не отметить сходство песни с творчеством Джонни Кэша. В частности, есть мотивы Ghost Riders in the Sky. Но примерно так это выглядело бы, если бы Джонни Кэш проживал бы в Украине или на Украине, уже нужный вариант подчеркните сами, и исполнял бы свои песни там на родной мове. Немного из истории данного коллектива, по крайней мере, можно упомянуть, что в 1993 году Юрию Журавлю, одному из основателей, хотелось создать свою группу и играть нечто зажигательное и сумасшедшее. Он собрался вместе с Дмитрием Мельчуком, это басист, с Владимиром Бреславцев, барабаны, и Андреем Логвисем, это саксофон. Вместе они мучили инструменты и соседей в группе без названия. Ну а в июле этого года молодая режиссер Марина Паскар предложила Юрию Журавлю написать музыку к детскому спектаклю, к «Пеппи Длинный чулок». И там они выступили живыми музыкантами и актерами одновременно. Если кто помнит клипы этой группы, то они весьма и весьма сочетаются с подобного рода выступлениями, ну и творчество их тоже многие могут узнать по их черно-желтым костюмам и каких-то юмористических моментах в клипах. Но мы их любим за то, что они хорошо поют и хорошо играют, а уж все остальное приложится, надеюсь. Дальше у нас будет вещь, которую знают практически все, по крайней мере те, кто когда-либо рос в Советском Союзе, кто Made in USSR может поставить на себе смелый ярлычок, знают группу Альянс и также знают их шедевр, который называется «На заре». Это песня Олега Парастаева, первоначально исполненная группой Альянс. Ему, конечно, вечная память, Олегу Парастаеву, его уже нет с нами, к сожалению. Благодарны за эту песню. И кроме того, стоит отметить, что эта композиция входит в саундтреки к фильмам «Хардкор», «Каникулы президента», «Без меня» и так далее. Но еще звучит в фильме «Громкая связь», известная вещь. Но в апреле этого года, 2020-го нашего печального, Парастаев совместно с Арютиновым, Вертинским записали новую версию. «На заре 2020» называется этот трек, и выпустили клип на нее. Сама аранжировка была обработана диджеем Демиксером. Ну а что получилось в итоге, уже на ваш суд. Трещотка прямо сейчас на радио Камонов. Ночь печаль. Такая версия «На заре», немного приправленная современными битами, но не лишенная своего прежнего шарма. А сама песня заняла 75-е место в списке 100 лучших русских рок-песен 20 века. Этот список составляло в свое время наше радио. Ну и каждый, практически родившийся до 91-го года, узнает эти мотивы. И помимо всего, люди не стесняются делать на нее каверы, перепевать, менять аранжировку и так далее. Вот, например, буквально недавно, в частности, 24 сентября 2020 года, появилась еще одна версия «На заре», на этот раз в исполнении рок-привета. Иногда возникает такое чувство, будто американцы пишут музыку специально для наших русских песен. Но, в общем-то, получилось не очень похоже на оригинал, и это здоровый плюс. На заре хорошего человека, человека, который не курит, как известно из одного мема, в отличие от других неудачных каверов, которые смело можно назвать «На заре курильщика». Рок-привет сделали нечто уникальное. Они внесли какой-то драйв в это все и при этом умудрились сохранить целостность самого припева. Но рассказывать я могу и дальше, лучше ознакомиться с этим своими ушами. Трещотка прямо сейчас на радио Камонов. На заре голоса зовут. Долгий век взгляд и сила рук. Звездный час моей мечты в небесах, в небесах на заре. Голоса зовут. Такое диво дивное получилось у них, у рок-привета. Ну и тут в Камонов чате, в телеграме Медовый Сас, она же Светлана, отметила, что если вы не знали, то вокалист Альянса не профессиональный певец, а любитель. А поет лучше многих профессионалов и, кстати, до сих пор очень прилично звучит. А вот такие интересные вещи об этой песне, которую многие из нас знают, но немногие знают о ней. Это была программа «Трещотка», с вами была Киса Ку-Ку последний час, ну и приветствую всех, кто готов перейти дальше в рамках программы «Полный улет». Мы начинаем, ну а с «Трещоткой», я думаю, на сегодня можно будет распрощаться. Встречайте нас каждый четверг в 9 вечера с рассказами о музыке, где я, Киса Ку-Ку, буду стараться рассказывать вам что-то интересное, на мой взгляд, и не менее интересное демонстрировать в плане музыкальных вещей. Таким образом, прощаюсь с теми, кто сейчас, может быть, отключится, но и на всякий случай приветствую всех, кто только прильнул к своим гаджетам, кто навострил ушки. А мы начинаем. Трещотка прямо сейчас на радио Камонов.